Глава 32. Лилит громко закричала. Я схватилась за голову. Тело сковало болью. Крик прекратился, демоница отстранилась, оставив после себя ломоту в висках. «Натали?» — позвал Крис с тревогой в голосе. «Расскажи подробнее», — попросила я, облизав сухие от волнения губы. Видимо, он хотел сделать все быстро, без энергетического оружия. Я заметил его в последний момент, успел заблокировать удар по горлу. Он чуть повернул руку, демонстрируя белоснежную полоску светлой кожи на запястье, оставшейся после заживления эпилом. Перед мысленным взором стало лицо Дэниеля. Кровь на снегу, алый росчерк на его горле. Тогда он приблизился, кинжал вошел в бок. Он сказал, что теперь я не буду мешать. Крис с беспокойством заглянул в мои глаза. Знал, что в его рассказе оживают все мои страхи. Я сумел оттолкнуть его и выхватить пистолет. «Он был вселенным?» «Да». Он вернулся в Тартар. Протянув ко мне руку, Крис стер с моей щеки слезу. Я не заметила, как заплакала. «Он... Я его знаю?» Этот вопрос пугал. Мне всегда казалось, Шакс находится даже слишком близко. Хоть я и понимала, что это игра воображения. Льюис Бэйн из отдела внутреннего контроля. «Странно, мы не пересекались», — качнула я головой. «Этого и не требовалось, чтобы наблюдать за тобой. У него был высокий статус». «Да, ты прав». Почему-то мне казалось, что мы с Шаксом знакомы, хоть раз встречались. Реальность расходилась с фантазиями, если это, конечно, правда он. «Все закончилось, Натали», — убежденно заявил Крис. «Его больше нет». «Он жив», — хрипло возразила я, обхватив плечи руками в бессмысленной попытке защититься от суровой действительности. «Столько усилий, столько жертв ради его поисков, и все напрасно. Он по-прежнему мне угрожает, но уже не так опасен, если, конечно, не решит заявить о себе в открытую». «Но тебе больше не надо его искать». Крис повернулся и приподнялся, опёршись рукой на кровать. Лицо его исказилось гримасой боли. «Лежи». Я попыталась его удержать за плечи. «Да только кто бы меня слушал? Точно не твердолобый Эшфорд. Он все же сел и привлек меня ближе. Его руки надежно обхватили мои плечи, губы прижались к макушке. Я затихла, прикрыв глаза и отогреваясь в исходящих от него волнах поддержки. Я ловила себя на мысли, что мне больше не страшно рядом с ним, потому что страх потерять его был сильнее. «Теперь все изменится». Его фраза прервала установившееся безмолвие и заставила меня вздрогнуть. Я ощутила в себя выброшенной из воды рыбой, потерянной, напуганной. Последние месяцы жизни подстраивались под поиски Шакса, и они имели свои последствия, только... Было стойкое ощущение, что ничего не закончилось. «Да, должно». Я заставила себя отстраниться от него. Крис не сразу разомкнул объятия. Голубые глаза наполнились грустью. Между нами ничего не изменилось, лишь обозначилось потепление. «Ложись спать, тебе нужен покой». Отведя взгляд, я поднялась со стула. «А ты к себе?» «Да, конечно. Уже поздно, попытаюсь заснуть». «Хорошо». На мгновение показалось, что он попросит остаться. Переночевать с ним, как в прошлое его ранение. Но он промолчал. Думал, услышит отказ. Только я сама не знала, что отвечу на такую просьбу. «Спокойной ночи. Я приду завтра. Напиши, если что надо принести». «Хорошо. Спокойной ночи». На его губах появилась улыбка. Он не скрывал радости от предстоящей встречи. Улыбнувшись в ответ, я спешно покинула палату. Потому что казалось еще пару секунд промедления, и уже никуда не уйду. Ночь тем временем окончательно вступила в свои права. Дорожки между зданиями были пусты. Размышляя о разговоре с Крисом, я быстро добралась до квартиры, а там рванула к своему планшету. Несмотря на то, что приказ не получил моей подписи, доступы вступили в силу. Я смогла получить часть информации о нападении на Криса. Только ее было критически мало. Бэйн не мелькнул ни на одной из камер. Сцену нападения засняли издали, и она выглядела пугающе, потому что на Криса будто напал призрак. Я с ужасом наблюдала, как на его руке возникает рана, и следом он сгибается. Куртка промокает кровью. Толчок, выстрел пистолета и яркая вспышка пламени, в котором сгорает тело демона. Краткие минуты противостояния, которые чуть не забрали жизнь моего любимого. Снова. Не представляю, как бы это пережила. «Хватит, Натали!» — расстроенно попросила Лилит, когда я принялась по десятому кругу читать личное дело Бэйна. «Все уже случилось. Ложись спать». «Это нелогично. Разве не видишь?» Ответа не последовало. Телефон просигнализировал о новом уведомлении. «Ты легла?» — пришло сообщение от Криса. «Только что», — честно ответила я. «Тоже не спится. Я по тебе скучаю, Натали». Рука замерла над клавиатурой, я не знала, что написать. Поэтому заблокировала телефон и затолкала его под подушку. А потом долго лежала, глядя в темноту комнаты. Пришлось выпить снотворное. Лекарства начинали действовать, меня потихоньку уносило в страну сновидений. Пока на краю сознания не послышались звуки шагов. «Не пугайся, это я», — донесся от входа голос Криса. Я приподнялась на кровати, сонно промаргиваясь. «Ты с ума сошел?» «Уже давно», — усмехнулся он. Шаги приближались. Я с трудом различала его фигуру во тьме помещения. Сон постепенно улетучивался, за ним приходило волнение. Сердце начинало биться все сильнее. Мы одни, в моей комнате. Матрас прогнулся, Крис коротко выдохнул. «Ты точно псих, разгуливать с таким ранением!» Я села на кровати, пододвинулась к нему, протянув руку к светильнику. Но раньше Крис меня обнял. Навалился, опрокидывая на спину. Родной запах его кожи проник в мысли, принося в душу странное спокойствие. «Псих», — повторила я, надавливая на его плечи, чтобы слез. «Осторожнее, вдруг швы разойдутся». Короткий смешок коснулся моего лица. «Тебе еще и швы не сняли?» Я протиснула руку между нашими телами, потянула футболку наверх и провела ладонью по стягивающим его торс слоям бинта. «Сухие. Если еще и кровотечение откроется, совсем не думает о последствиях». «Все в порядке. Врач же рядом». «Тебе нужно обратно в госпиталь, Крис». Дыхание смешалось, слова прозвучали неубедительно. Он снова рассмеялся и чуть приподнялся. Его губы замерли, еле касаясь моих губ. «Вернись ко мне, Натали». Пылкая просьба опалила душу. Сердце застыло. Болезненно завибрировала в груди, и я сама не заметила, как преодолела последние миллиметры до поцелуя. Наши губы сплелись. Нежно, осторожно, чтобы не развеять нереальность момента. Еще не отошедший ото сна разум отказывался мыслить критично. Сейчас говорили чувства, оголенные смертельной опасностью, коснувшейся жизни Криса. «И все равно ты сумасшедший». Выдохнула я, когда этот долгий поцелуй прервался. «Кто меня сводит с ума?» Он осторожно перевернулся на спину, привлекая меня к себе. Я положила голову на его плечо. Глаза закрывались. Может, завтра, когда сонное забытье уйдет, я пожалею о том, что позволила этот поцелуй. Но сегодня я впервые за последние недели засыпала спокойно. Утро выдалось нежным. Я проснулась в объятиях Криса, которые стали крепче, стоило мне завозиться во время пробуждения. Подняв к его лицу взгляд, я наткнулась на настороженность в его глазах и море сомнений. Он не знал, как я себя поведу, но, кажется, надеялся, что критическая точка преодолена, а я... Одна ночь в его объятиях развеяла в прах все мои вялые попытки жить без него. Одно событие, и я боюсь с ним расстаться. Потому что теперь... После того, как хорошо подумала, уверена, ничего не закончилось. Шакс столько лет скрывался, ни разу не засветился. Он бы не пошел против Криса с одним кинжалом. Это обманка. Только она не сработала. И показала главное. Шакс боится, что я его найду. И он желает избавиться от Криса. «Скажи что-нибудь». Шершавый палец скользнул по моей щеке. Голубые глаза продолжали смотреть в мои, но в них прибавилось уверенности. «Иди умывайся, я отнесу тебя в госпиталь». «Отнесешь?» — улыбнулся он. «Задницей вперед внесу, чтобы надолго запомнил. Нечего было сбегать с ранением». Крис рассмеялся тепло и радостно. Мое ворчание прервал поцелуй, искристый и быстрый. От него по телу расползлись щекотные мурашки. «Спасибо, Натали», — прошептал он, прижимаясь губами к моему лбу. «За что?» «За то, что даешь нам шанс». Позже, когда Крис ушел в душ, я вышла в гостиную, чтобы сделать звонок. «Слушаю». Голос Фокса звучал буднично, будто между нами ничего не произошло. «Сколько?» — только и спросила я. «Ты про команду?» Он понимающе усмехнулся. «Трое». «Семеро», — не согласилась я. «Сократим дебаты и сойдемся на пятерых. Команду подбери сама, я подпишу приказ. Только оперативников не трогай». «Поняла». «Завтра жду на подписание приказа. И, Натали, надеюсь, ты понимаешь, что со мной тоже так нельзя». Перед глазами ярко предстала сцена его полета до стены. «Очень жаль, что нельзя». «До завтра, Оливер». Не дожидаясь его ответа, я сбросила вызов. «Что ж, вот и определилась. Как бы ты хорошо ни прятался, я найду тебя, Шакс». После того, как Крис завершил сводными процедурами, я повела его в госпиталь. По дороге молчали. Он крепко держал меня за руку, но ни о чем не расспрашивал, не настаивал на моем скором возвращении. Кажется, как и я, наслаждался моментом мира между нами и только у входа в госпиталь заговорил, выдав гениальную фразу. «Сходим на свидание». Он задорно улыбнулся. Усталость, что я отметила вчера, будто покинула его облик. Хотя и непривычно было видеть его с такой щетиной и настолько отросшими волосами. «Может, он решил отпустить бороду?» — хихикнула Лилит. Она впервые подала голос после вчерашнего разговора с Крисом. «Ему пойдет. «Пока не могу представить». «А ты не представляй, сама увидишь». «Ты решил отпустить бороду?» — задала я животрепещущий вопрос. «Не знаю». Крис провел ладонью по заросшему подбородку. «Ты хочешь?» — уточнил лукаво. «Даже не знаю», — отозвалась я, глупо усмехнувшись. «Сейчас это не столь важно». «Свидание?» «Надо же с чего-то начинать». Чуть приблизившись, он убежденно заглянул в мои глаза. «Если ты захочешь». «Только не ресторан», — попросила я. «Что-то тихое и уютное». «Договорились». В порыве он сильнее сжал мою ладонь. Голубые глаза заискрились. Его действительно радовало мое согласие, а я сомневалась. Без него тяжело, но с ним не легче. Не сейчас, конечно. Сейчас мне тоже хорошо. Но с Крисом не удается избежать острых моментов. Однажды возникнет новая проблема. Обозначенные Фоксом полгода еще не прошли. «Я зайду к тебе позже. Напиши список того, что нужно принести». «Принеси себя». Подавшись ко мне, он еле заметно коснулся губами моей щеки. Кожу защекотала щетина. К этому надо привыкнуть. Сдав своего уже не почти бывшего нынешнего, я побрела к главному зданию штаб-квартиры. Предстоял и разговор с Фоксом, но хоть тут все прошло легко. «Доброе утро», — поприветствовал меня Оливер, не отрывая взгляда от экрана ноутбука. «Документы на столе. Прочитай, подпиши. И через 20 минут заседание совета. Я буду отчитываться по последнему делу. Тебе лучше присутствовать». «Доброе», — хмыкнула я, направляясь к его столу. И больше мы не разговаривали. Я занялась изучением приказов, Оливер что-то печатал на ноутбуке. А когда подошло время отправляться, он просто забрал у меня подписанные документы и кивком указал на выход. Как и во время телефонного разговора, вел себя так, будто ничего не произошло. И меня это вполне устраивало. Заседание совета прошло сносно. Меня почти не трогали, хотя без шпилек командующих не обошлось. Но для таких собраний это нормальное дело. А после того, как отстрелялась, я побрела в академию. Как раз завершался перерыв. Найти дочку Найтвилла не составило труда. Она восседала на скамье у аудитории в окружении подруг. Разговор резко стих при моем появлении. Не успела я открыть рот, как возле меня приостановились трое старшекурсников. Каждого из них отметил Дон. Мы временами пересекались на тренировках, потому были представлены. «Мисс Лэнг?» Он почти синхронно приложил кулаки к плечам. «Привет, парни!» — улыбнулась я. «Мы же в академии!» Они рассмеялись и двинулись дальше, а я перевела взгляд к девчонкам, вопросительно вздернув бровь. Они опомнились и тоже изобразили уставное приветствие. «Вот об этом я и хотела поговорить. Аманда, на пару слов». Я указала ей в сторону окна в конце коридора. Девушка настороженно поднялась и последовала за мной. «Не боишься, что эти лосины лопнут на твоей заднице?» Насмешливо поинтересовалась я, пробежавшись взглядом по ее внешнему облику. Как всегда, все в облипочку, прелести наружу, боевой раскрас. Может, ей нравится смотреть, как парни облизываются, но не рискуют подойти из-за ее высокопоставленного отца? «Это не твое дело, Лэнг!» Вскинув подбородок, она скрестила руки на груди. «Не мое», — согласилась я. «У меня к тебе просьба, хотя могу и приказать». «Чего ты хочешь?» «Мне повысили статус до синего. Нужно разместить в нашей газете мою просьбу. В академии обойтись без приветствий по уставу, иначе я начну срывать пары. Не всегда же успеваю вовремя». «О!» — слегка растерялась она. «Да, конечно, мне несложно, и это... классно, что ты так». Она вспыхнула и резко замолчала. «Спасибо, Аманда». Я ей сдержанно улыбнулась и направилась в сторону лестницы, посчитав, что разговор окончен. Не желала общаться с ней дольше необходимого, иначе сразу возникает желание уточнить, вешается ли она на Криса. И что случилось между ними в тот день в спортзале. Но, само собой, я не буду задавать эти вопросы. Крис объяснил, что происходит между ним и Амандой. Я должна ему верить. Пусть он сам не верит мне. Остаток дня прошел в обычных хлопотах. Я посетила одну пару, пообщалась со своим научным руководителем, сгоняла к Мие, а потом понесла вещи Крису. Правда, перед этим пришлось зайти в его квартиру. Вздохнуть над полной посудой раковиной, забитой стиралкой и полупустой бутылкой виски в холодильнике. На скорую руку прибраться и только потом отправиться в госпиталь. Крис не исчез, находился в палате. Видимо, врач только ушел и оставил дверь открытой. Потому мое появление прошло незаметно. И мне представилась возможность полюбоваться Крисом со стороны. Он сидел, откинувшись на спинку кровати, и что-то читал в планшете. Выглядел намного лучше с нашей утренней встречи. Чуть просветлели синяки под глазами, и исчезла болезненная бледность. «Как твои швы?» Крис моментально обратил ко мне загоревшийся взгляд. «Сняли, все в порядке», — улыбнулся он. «Я рад, что ты пришла». «Я же обещала». Мимолетно опустив взгляд, я прошла к кровати и положила на пол сумку с вещами. «Посидишь немного?» «Да». Я опустилась на край кровати. «Нужно поговорить». «Давай поговорим». Крис сел ровнее, отложив планшет в сторону. «Надеюсь, не об отмене свидания?» Тон его слов звучал чуть шутливо, только от меня не укрылась поднявшаяся в нем тревога. «Нет, я правда хочу попробовать. Хоть попытаться. Еще раз». Усмехнулась натужно. «Если, конечно, мы снова не поссоримся». «Я не хочу ссориться». Чуть приблизившись, он взял мою ладонь в свою. «Не томи, что случилось?» «Ты не думал, что это нападение? Шакс столько лет скрывался, я смогла раздобыть лишь несколько упоминаний о его присутствии. И тут так глупо засветился. Я уверена, это обманка». «Почему глупо? Я увидел его случайно, потому что решил проверить телефон, обернулся и... Но я понимаю, о чем ты говоришь. Тоже мелькала такая мысль». «Тогда почему ты уверяешь меня в том, что он погиб?» «Ты знаешь ответ?» — нахмурился он. «Чтобы я освободилась. От работы с Фоксом, от стражей. Все наши проблемы исходят из этого». «Ты решила принять статус?» — догадался он, мрачно кивнув. «И вернуться к работе, да. Фокс разрешил мне собрать команду для расследования». «Отличная взятка», — зло хмыкнул Крис, потемнев лицом, и тут же отвернулся. «Ты ведь все уже решила, и только ставишь меня перед фактом». «Да, так и есть». «Тогда мне не остается ничего, как принять твое решение». Тяжело вздохнув, он вновь заглянул в мои глаза. «Только больше не скрывай от меня ничего». «Я не смогу рассказывать все. Повышенная секретность и все такое». Я постаралась добавить голосу беспечных ноток. «Ты ведь тоже. Кстати, а сам ты будешь работать под началом Фокса?» «Нет, в связке с Новичем. Фокс вряд ли согласится работать со мной». Крис усмехнулся. «Вы разговаривали?» «Да, вне камер». «И?» «Хотя я не уверена, что хочу это знать». «И не надо». Еще приблизившись, он слегка приобнял меня за плечи. Горячие губы прижались к виску. «Куда завтра пойдем?» «Завтра?» «Я могу попытаться сбежать к тебе сегодня», — тихо рассмеялся он. «Только попробуй», — пробурчала я, прикрыв глаза. «Крис, у нас получится?» Этим вопросом я задавалась все эти две недели, пока перебирала в памяти фрагменты воспоминаний с ним, пока размышляла о будущем. Мы столько шли друг к другу, столько преодолели вместе и нагородили столько препятствий на этом пути. Не для того же, чтобы пронестись мимо друг друга. Но я до сих пор не знала, как провести возврат к прошлому после того, что произошло. И в то же время не могла представить будущее без него. Само собой, пока не могла. А точнее, просто не хотела. Еще был шанс вернуть наше счастье. «Я сделаю для этого все возможное». Мягкий поцелуй теперь коснулся щеки. «Ты же знаешь, я люблю тебя, Натали. Ты мне необходима». Сердце в мгновение ускорило свой бег. Я стремительно повернула голову, чтобы заглянуть в его глаза, и ожидаемо натолкнулась лбом на его нос. «Правда?» — спросила с придыханием, чуть отстранившись. Он волновался. Это было видно по взгляду. «Ты сомневалась?» — уточнил он сипло. «Нет», — качнула я головой. Крис обнял меня и поцеловал. На этот раз в губы.